Абай-Вярсиси. Авар-Сиси говорил: «Сырой кирпич, положенный в основании дома, недалеко от реки, не продержится там и одного дня, а пережженный лежит, как камень. Так и человек, питающий плотские помыслы и не проникнутый, подобно Иосифу, огнем страха Божия, сокрушается, как скоро получит власть». Ибо много искушений для таких людей, если они живут в обществе. И потому, зная скудость сил своих, хорошо бежать от иго начальства. Впрочем, твердые в вере бывают непоколебимы. Если бы кто стал говорить о святейшем Иосифе, тот сказал бы, что он был неземной человек. Каким он подвергался искушениям и в какой стране? Там, где не было и следов богопочтения. Но Бог отцов всегда был с ним и избавлял его от всякой напасти. И ныне он в Царстве Небесном с отцами своими. Итак, начнем подвиг, познав наперед меру сил своих, ибо и при этом едва можем избежать суда Божия. А Вар-Сисий говорил еще: «Я думаю, что если человек не будет тщательно блюсти своего сердца, то все, что он не услышит, забывается у него и остается в небрежении. А таким образом враг, нашедший в нем место себе, не спровергает его. Когда приготовят и зажгут лампаду, то если не станут подливать в нее масло, мало-помалу свет ее слабеет и, наконец, совсем погасает. Кроме сего, случается иногда, что мышь ходит около нее и ищет съесть светильню, но доколе не погаснет масло, не может сего сделать. Если же увидит, что лампада не только погасла, но уже и охладела, тогда, желая унести светильню, сваливает и лампаду. Если лампада глиняная, она разбивается. Если же медная, то хозяин ставит ее по-прежнему. То же бывает и с нерадивой душой. Мало-помалу удаляется от нее Святой Дух, доколе совсем не потеряет она горячность свою. А потом враг истребляет расположение души к добру и самое тело оскверняет злом. Впрочем, если человек не вовсе оскудел в любви к Богу и дошел до нерадения только по слабости, то милосердный Бог, посылая в душу его страх свой и памятование о муках, побуждает его бодрствовать над собой и блюсти себя с большей осторожностью впредь до своего посещения. Об Авве Оре. Рассказывали об Авве Оре и Авве Феодоре. Однажды, бросая глину на келью, сказали они друг другу: «Что, если теперь посетит нас Бог? Что мы станем делать?» Заплакав, они оставили глину и удалились каждый в свою келью. Об Авве Оре сказывали, что никогда он не лгал и не божился, никому не желал зла и без крайней нужды не говорил. Авве Ор говаривал ученику своему Павлу: «Смотри, смотри, никогда не приноси чужих речей в эту келью». Однажды Павел, ученик Авве Ора, пошел купить пальмовых ветвей, но другие уже предупредили его и дали задаток. Авве Ор никогда ни за что не давал задатка, но в свое время посылал деньги и покупал. И так ученик его пошел в другое место за ветвями. Садовник сказал ему: «Однажды кто-то дал мне задаток и до сих пор еще не приходил. Возьми ты ветви». Павел взял их и, пришедший к старцу, рассказал ему о случившемся. Старец, как скоро услышал о том, всплеснув руками, сказал: «Ор не работает в этот год». Он не позволил внести ветвей в келью, и ученик принужден был отнести их обратно в свое место. В той области, где жил Авве Ор, был один вельможа по имени Лангин, который подавал много милостынь. Когда пришел к нему один из отцов, он просил старца проводить его к Авве-Ору. Монах, пришедший к Авве-Ору, хвалил вельможу за то, что он добр и много подает милостынь. Старец, поняв его намерение, сказал ему: «Да, он добр». Монах начал просить его: «Позволь ему, Авва, прийти и увидеть тебя». Старец в ответ сказал: «Уверяю тебя, он не перейдет этой долины и не увидит меня». Авва Сисой просил Авву-Ора: «Дай мне наставление». «Имеешь ли ты ко мне доверенность?» — спросил его Авву-Ор. «Имею», — отвечал Сисой. «Пойди же», — сказал ему Авву-Ор, — «и делай то же, что, как видишь, делаю я». «Что же вижу я в тебе, отец?» — спросил его Авва Сисой. Старец сказал ему: «Я почитаю себя ниже всех людей». Сказывали, что Авва-Ор и Авва-Феодор всегда успешно начинали дела свои и всегда благодарили Бога. Авва-Ор говорил: «Венец монаха есть смиренно-мудрее». Еще говорил: «Кого хвалят или почитают не по достоинству, тот терпит великий вред, а кто не получает никаких похвал от людей, тот прославится на небесах». Говорил также: «Если придет к тебе помысл высокомерия и гордости, то испытывай свою совесть, все ли исполнил ты заповеди, любишь ли врагов своих, болезнуешь ли о их несчастьях, и почитаешь ли себя рабом непотребным, грешнейшим из всех. Тогда не будешь гордо думать о себе, будто ты все исполнил. Притом знаешь, что помысл гордости — все разрушает». Еще говорил: «В каком бы искушении ни был ты, не жалуйся ни на кого, кроме себя, и говори: это случилось со мною по грехам моим». Еще говорил: «Не помышляй в сердце своем против брата своего, не говори: я живу воздержнее его и строже, но покорись благодати Христовой в духе нищеты и нелицемерной любви, дабы не пасть тебе от тщеславия и не погубить трудов своих. Ибо в Писании сказано: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Будь приправлен солью о Господе». Еще говорил: «Или дальше убегай людей, или скрывайся от мира и людей, представляя себя безумным во многих случаях». Еще говорил: «Если ты злословил брата своего, и совесть твоя мучит тебя, то пойди поклонись ему и скажи: я злословил тебя, и уверь брата, что не будешь более оскорблять его. Злословие есть смерть души».